Глава 21. Степан Кондратич довел девушек до комнаты и пошел к Дмитрию и Талгату. Настя вошла в помещение и увидела своего мужа. Слезы навернулись на глаза от счастья, что она рядом со Стасом. Подойдя к нему, Суторова стала гладить его по впалым щекам, осуждая себя за то, что бросила любимого мужчину одного. «Прости, что оставила тебя, но я привезла твою сестренку. Она замечательная, поможет тебе встать на ноги и выкинуть этих обормотов». Виктория обошла с другой стороны кровать и неверяще провела по руке брата, потом по шее и, не стесняясь слез, прошептала: «Привет, братик». Девушка погладила его волосы и, посмотрев на чуть схожие с ней черты, продолжила: «Я счастлива, что у меня есть брат. Так давно хотела тебя увидеть». «Девчонки, я, конечно, понимаю, что Стас красив, хоть и очень худой. Надо его откормить, однозначно. Но там наши мужчины сейчас будут грудью дверь защищать, а вы тут ревете», — проворчала Наташа, тут же предлагая. «Настя, давай все подключай, а мы на подхвате. Если что, я укол сделаю в вену, а то ты, наверное, дилетант в этом». «Я нормально ставлю уколы», — возмутилась девушка. «Но не лучше меня, так что не стесняйся и быстрее беремся за работу. Викулька, закатывай рукава и убери заколку с головы, чтобы удобно было лежать под системой». «Командирша», — усмехнулась Анастасия, выдвигая из угла кушетку и подтаскивая ее к кровати мужчины. «А то! Между прочим, я разве одна понимаю, что если наших мужчин того на тот свет оправят, то мы следом двинемся? Так что в темпе работаем», — рявкнула Наташа с улыбкой на устах. Когда все было готово и Виктория лежала на кушетке, а через систему кровь поступала брату, они услышали громкое рычание и сильный шум. «Похоже, кто-то кого-то не понял», — напряженно проговорила Настя. «Да плевать, лишь бы только наши победили, и твой муж быстрее выздоровел». «Угу, через 15 минут мы закончим», — выдала Суторова. «Да быстрее бы они прошли, я уже трясусь от переживаний», — хмурясь заметила Волкова, поглядывая на брата и девушек. «А Стас сразу очнется и пойдет морды бить, на всякий случай», — уточнила Наташа, очень на это надеясь. «Дополнительная помощь не повредит?» «Нет, наверное. Профессор сказал, что в зависимости от состояния организма и силы оборотня он будет приходить в себя. Так что даже не скажу, сколько времени займет процесс восстановления. У Стаса очень тяжелое состояние. Человеческие врачи, как только посмотрели, сразу мордочки скривили, что это не больной, а ходячий труп». «Господи, хоть бы только помогло», — с надеждой сказала Вика. «Конечно, поможет. Я твою кровь с особым лекарством ему даю. Мне его оставил профессор за огромную сумму, но мне плевать. Хоть все, лишь бы только Стас живой был». «И что за средство?» — поинтересовалась Пущина. «Название записано в блокноте, наизусть не помню. Состоит из 5 слов, и все до ужаса научные. В общем, оно поможет оборотню в кратчайшее время восстановить все жизненно важные функции организма, а в совокупности с кровью родственника вернет из того света. Личное изобретение Ренбаха, правда, без патента. Он вроде как его в секрете держит, 50 лет над ним работал». «Ого, какой он старый!» «Оборотень!» — воскликнула Наташа, удивляясь долгожительству волков. «Да, как я поняла, ему больше 200 лет», — ответила Настя, наблюдая за Стасом, надеясь увидеть хоть малейшие изменения. «Интересно, а сколько мы ему?» — задумчиво пробубнила Пущина. 99, — прошептала Вика, чувствуя, что у нее кружится голова. «Ого, мой муж старик!» — возмутилась Наташа. «Хм, а по нему и не скажешь». «Так мы долгожители, и ты тоже теперь», — сказала Настя. «Да уж». «Вика, тебе плохо?» — с беспокойством спросила Пущина, отмечая бледность подруги, а потом посмотрела на Настю и гневно произнесла, почему ей плохо. «Кровь же отдает. Сейчас полежит, и мы накормим ее тем, что ты взяла с собой по этому случаю». «Сухомятка — это нормальная еда?» — пробурчала Наталья. «Извини, борщ не успела приготовить», — обиженно проговорила Настя. «Не обижайся, я всегда такая придирчивая, когда беспокоюсь, а сейчас меня просто трясет. Викуль, ты как?» «Нормально», — сонным голосом ответила девушка, почти засыпая. «Главное, чтобы с ней ничего плохого не случилось». «Нет, все будет хорошо. Доктор заверил, что у донора, возможно, будет тошнота и головокружение, но быстротечное, ничего страшного не произойдет». Через некоторое время девушки отключили системы, и стали наблюдать за братом и сестрой. «Смотри, сердцебиение усиливается», — возбужденно прошептала Анастасия, сжимая пальцами свою рубашку. «Ага, и дыхание», — заметила Наташа. «Луна! Он сам дышит!» — воскликнула Настя. «Почему так быстро? Слушай, скажи номерок врача, пусть поможет больным детям-инвалидам», — тут же отчеканила девушка, оценивая волшебное средство. «Я ему за это счастье за одну дозу лимон перевела на счет». «Ого! Рубли? Зачем немцу в Германии рубли? Конечно, евро!» — рявкнула Настя. «Ты обанкротила стаю?» — с ухмылкой поинтересовалась Пущина, понимая, что ей очень нравится родственница Вики. «Нет, почти, обанкротил ее Николай. Стас будет в ужасе». «А может, ты ему на ухо шепнешь об этом, и он тут же проснется?» — предположила Наташа, желая поскорее разбудить Альфу. «Угу, ты всегда такая шутница?» «Почти. Надо Вику проверить», — буркнула Наталья и подошла к девушке. «Смотри, датчики на приборах показывают, что аппарат нужно отключить, так как пациент сам дышит», — с ужасом и недоверием в голосе прошептала Анастасия. «За такие деньги Станислав должен был побежать галопом и без родственной крови, если он оборотень, хотя у нас и за огромные деньги невозможно вытащить тяжелобольного человека с того света, если только не произойдет чудо». «Смотри, аппарат уже требует отключить его». «Так давай отключай», — уверенно сказала Наташа. «А если он задохнется?» — ужаснулась девушка. «Настя, мы зря сюда приехали, что ли? Сказали, кровь и волшебное лекарство. Мы все сделали, так что давай, отключай. Ты со своим страхом мешаешь чуду совершаться». «Я боюсь». «О, как прыгать со штакетины на ликана не боится, а кнопку отключить на приборе она боится». «Так это же мой муж». «Тем более давай возвращать его к жизни», — отчеканила Наташа, подумывая уже самой нажать нужную кнопочку, если некоторые стесняются. Настя осторожно направилась к аппарату и трясущимися руками отключила кнопку. Тяжело вздохнула и посмотрела на высокого худощавого от болезни мужчину. Маленькими шагами подошла вплотную к нему, желая отключить все трубки, которые вели к аппарату. Когда все было сделано и приборы также показали нормальное состояние, Настя зажала рот рукой и расплакалась. Наташа подошла к ней и обняла. «Поздравляю! Ты молодец! И мужа вытащила из комы, и сестру для него нашла. Никто, слышишь? Только ты одна своей настойчивостью и упертостью, верой в будущее. Ты достойна счастья, и осталось совсем немного». «Я так рада! Луна, до сих пор не верю, так мало надежды оставалось. Я в шоке! Если бы не Вика... Ой, а как она?» — с волнением в голосе прохрипела Настя. «Я посмотрела нормально, она спит», — успокоила девушку Наташа, радуясь, что все у них получилось. «Хорошо». «Это точно, еще бы узнать». Внезапно Суторова напряглась и тут же оттолкнула Наташу в сторону от двери, противоположную кроватям, кинулась к сумочке и достала оттуда пистолет, отошла ближе к койкам и произнесла: «Не подкрадывайся, я тебя чувствую», — четко проговорила она. Через секунду дверь открылась, и в проеме появился хлюпенький неприятный мужчина со звериным оскалом и пистолетом в руке. Он хищно улыбнулся и проговорил: «Как я понимаю, загулявшая жена коматозного покойника вернулась». Мужчины вышли во двор и увидели пятерых огромных оборотней, которые скалились, предвкушая схватку. «Здорово, мужики!» — начал культурную тактику Талгат. «Поговорим?» «Не-а, ты не по адресу обратился, мы только убиваем», — оскалился светловолосый амбал, делая шаг вперед. «Ага, за огромные деньги», — уточнил темноволосый оборотень, продолжая стоять на месте, оценивая противником. «А где заказчика потеряли?» — спросил Дмитрий, чувствуя подвох, волнуясь за девушек. «Мы сами по себе». «Вроде вас никто не посылал?» — уточнил Талгат. «Угу. А потом взяли деньги и поехали отдыхать», — выплюнул светловолосый волк. «А кто же будет задницу Волжанова Тимофея защищать?» — спросил Дмитрий. «Так он быстро замену находит, но вас это не должно волновать. Советую беспокоиться о том, как мы девок будем делить. Нас-то пятеро, а шлюх-то только трое. Хотя что париться, время ведь ограничено, когда пары умирают, так что будем по полной выжимать сучек», — прорычал светловолосый мужчина. «Сдохнешь первым за свои слова про мою женщину. «Горло разорву!» – прорычал Дима, желая немедленно кинуться в схватку. «Какие смелые оборотни! Но и мы не из простых. Наемные альфы, так что советую фильтровать базар!» «С падалью не разговариваю по-другому!» – прорычал Волков. «Дима, ты посмотри, какие тут фраерки! Мнение о себе зашкаливает, да еще и сопляки по запаху!» – заметил Санаров, с пренебрежением выплевывая слова. «Неважно!» «Силой старичков побить можем», — рявкнул лысый мужчина и стал перекидываться в волка. «В своих фантазиях», — прорычал Талгат, трансформируясь в зверя. Молодые оборотни так быстро перевоплощались в своих хищников, накидываясь на гостей, что слышно было только грозное рычание, удары, скулеж. Шел неравный бой, так как почти сразу окровавленное бездыханное тело Беты выкинули из схватки. Через время серый хищник издал радостный вопль, когда выполнил обещанное, разорвав глотку белому оборотню. Мощные прыжки, неожиданные нападения, скулёж и хрипы сопровождали данное сражение. Черный зверь был серьезно ранен, но убил двух нападавших волков. Серый хищник не поддавался на внезапность, действуя четко, яростно, безошибочно превращая сражение в кровавую бойню. Он и забыл уже, когда в последний раз... Так одержимо рвал нападающих, и если раньше он воевал за родину и стаю, то сейчас за любимую женщину и маленького волчонка, которого она носила в себе. Дмитрий всем сердцем желал, чтобы Вика была счастлива, хотел начать их новую семейную жизнь в радости и веселье, чтобы жена могла видеться со своим братом, понять прошлое и отпустить его, хотел всего, только чтобы она улыбалась». Его девочка этого достойна, и он все сделает, чтобы к этому прийти. Когда Дмитрий с Талгатом остались на месте бойни одни, приняли человеческий облик. Подойдя к мертвому мужчине, боровшемуся на их стороне, оборотни молча замерли, отдавая уважение умершему. Внезапно раздались крики и выстрелы из дома. Не замечая оборотней, жителей стаи, наблюдавших за исходом схватки чуть поодаль, мужчины кинулись на шум. Настя взвела курок и рявкнула. «А ты, как я понимаю, Волжанов Тимофей?» «О, да! Решил лично навестить и поприветствовать вас у себя в стае», — оскалился мужчина. «С пистолетом?» — осведомилась Суторова. «На всякий случай», — оскалился он. «Альфы такие продуманные, девочка!» «Без понятия, какие у тебя альфы. У меня только один альфа, и это мой муж». Гневно процедила Анастасия, презирая мерзкую тварь, что стояла перед ней. «Мертвый муж. Для меня избавиться от ненужного мусора не проблема. Я люблю устраивать несчастные случаи». «Как с Николаем?» — уточнила она. «Да что про него говорить? Ничтожество. Проиграл свою стаю сильному противнику, то есть мне». «А зачем было убивать?» «Знаешь, не люблю лишних свидетелей. Впрочем, когда я перекрою кислород бывшему Альфе, то и твой черед придет, а также твоих подруг. Мои люди с вами поиграют, чтобы такому товару не простаивать без мужской ласки. А потом, когда сестра Стаса перепишет все на меня, тогда и закончится ваше страдание». «Мразь!» — прорычала Настя. «Милая, за столько лет меня как только не называли, и это самое простое из оскорблений. Но это я так, к слову, отвлекся». «Замечу, что мне некогда с вами нянчиться и что-то объяснять. Если хочешь хоть немножко хорошего отношения от наемников, можешь помочь мне отключить аппарат. И тогда ты будешь не так востребована у голодных до насилия волков, как твои подруги». «Пошел к черту, выродок! Я тебя пристрелю!» — прорычала волчица, мечтая закрыть ему рот навсегда. «Да ладно! Хорошенькие девочки не стреляют в...» Договорить ему не дали, Суторова выстрелила ему в плечо вместо груди, так как он дернулся. Удивленный Волжанов с ревом нажал на курок, попав девушке в руку и целясь дальше, но тут в него врезался столик на колесиках, сбивая с ног. Наталья в ужасе застыла, не зная, что делать после своего наглого вмешательства, когда мужчина направил оружие на нее. В этот момент она находилась между кроватью больного и кушеткой, четко осознавая, что шанса незаметно уйти у нее нет. Пущина громко закричала в надежде на то, что ее поведение оборотня немного обескуражит, а она что-нибудь придумает, но в голову совершенно ничего не лезло и оставалось только орать. Пуля вылетела из пистолета Волжанова, но не попала в Наталью. Волк промахнулся, так как мужская рука с кровати обхватила его за шею и стала душить. Суторов был почти без сил, но тем не менее он душил Тайгака с жадностью и свирепостью хищника. Лицо Стаса внезапно трансформировалось в волчье, а ладони в лапы с когтями. Он приподнялся на постели, подтаскивая вверх за собой будущего покойника, и свернул ему шею. В это мгновение в комнату ворвались голые мужчины, и Стас, откинув Волжанова на пол, грозно зарычал. Дмитрий впал в ступор, поражаясь сему факту, и удивленно выдал. «Ни черта себе, Альфа в коме!» «Да не говори, всем бы так!» — поддержал Талгат, улыбаясь во весь рот. «Кто вы?» — зарычал Альфа, намереваясь вступить в схватку. «Они», — прошептала Настя, борясь с болью в плече, — «они мне помогли тебя спасти, Стас». Секунду мужчина непонимающе смотрел на девушку у окна на полу, а потом, прищурив глаза и втягивая носом воздух, стал принюхиваться к ней. Осторожно встал и медленно направился к ней, как хищник за добычей. «Суторов, ты какой-то странный», — хриплым голосом проговорила Анастасия, отползая назад. Мужчина шел к ней, одетый только в боксеры, который оттопыривал вздыбленный член. «Не поняла», — пискнула удивленная девушка, замечая, что ее суженый возбужден. «Моя», — прорычал Альфа и дернул Настю на себя, вдалбливая в свое тело. «Моя женщина». «Ты что, Стас? Я как-никак уже 3 года твоя жена», — просипела она, пытаясь освободиться от мощного захвата. «Ты раньше так не пахла, и я сдерживал себя. А сейчас я чувствую твой запах». «Правда?» — с радостью произнесла девушка. «Класс!» Довольно взвизгнув, она набросилась с горячим поцелуем на еле стоявшего мужчину, крепко обнимающего ее. «А что вы тут голые ходите?» — между прочим, поинтересовалась Пущина, уставившись на своего мужа. «Отвернись!» — с ревностью в голосе рыкнул Талгат и пошел к Наташе, стараясь, чтобы она не увидела ничего, кроме него. Подхватил ее на руки и пошел из комнаты к их машине, где были его вещи. «Никогда не пялься на оборотней после превращения», — недовольно рявкнул он. «Да? И на тебя?» «Нет, милая, ко мне привыкай. Не чувствую на тебе крови. С тобой все хорошо?» «Конечно, хотя если бы не Стас, то больной мужик пристрелил бы меня». «Скажу ему потом спасибо. Видно, Волжанов зашел через запасной ход». «Ты весь в крови. Ранен?» — с беспокойством воскликнула девушка. «Маленько, хотя нет, прилично, так что давай. Лечи мужа, и лучше всего любовью и прикосновениями», — с довольным оскалом предложил Санаров, желая уединиться, раз все хорошо. «Конечно, но лишь сегодня и только потому, что ты ранен», — нагло ответила Наташа, нежно обхватывая Талгата за талию. «Тогда можно идти искать укромное место, хотя можно и в лесу», — задумчиво проговорил мужчина, взвешивая варианты. «Ты что?» И, видя, как муж улыбается, засмеялась в ответ. «Талга, ты неисправим!» «О нет, любимая, я самый скромный, уже поняла, так что целуй меня!» И мужчина поцеловал ее так, как никогда. Нежно и с любовью.